Когда Нике было 8 лет, родители поехали с ней в зимний дом отдыха. Целую неделю они прожили втроем в маленьком домике, затерянном среди огромного снежного парка. Нике запомнился дом с колоннами, старый, построенный еще до проведения границ, со множеством коридоров и комнат. В большом зале была столовая, 4 раза в день сюда приходили отдыхающие, завтрак, обед, полдник, ужин. Утром на каждом столе лежало меню, и можно было выбрать себе еду на завтра. Еще в доме с колоннами была игровая комната, куда родители несколько раз отдавали Нику на пару часов. Какие там были игрушки, Ника сейчас не может вспомнить, но тогда они ей очень нравились, она даже сама просилась. Ну и дура была, лучше бы лишних пару часов провела с мамой и папой. Больше всего Нике запомнились покрытые снегом деревья, мелькающие с обеих сторон дорожки. Она сидит на санях, папа тянет их за собой, словно лошадь на картинке. Бежит все быстрее, быстрее. Ника смеется, снег летит в лицо, деревья мелькают, санки едут так быстро, папина спина так близко, что кажется, Ника вот-вот догонит папу. Но нет, папа все время на шаг впереди, недосягаемый, быстрый, живой. Санки летят, папа бежит все быстрее, и кажется, это будет длиться вечно. Поэтому теперь Ника не любит зиму. Скрип снега каждый раз напоминает ей о старом доме отдыха. Сколько лет назад это было? 4? 5? Ника крепче сжимает ручку портфеля и входит на школьный двор. И в тот же момент пущенный кем-то снежок попадает ей прямо в лицо. «Не обращай внимания», — говорит она себе и продолжает идти. Еще 2 снежка попадают в нее, прежде чем она скрывается за школьной дверью. В раздевалке ее поджидает Оля. «Я правильно помню», — медовым голосом начинает она, — «ты говорила, что твои родители вовсе не перебежчики». «Да», — отвечает Ника. Она всегда отвечает на вопросы правду, без разницы, для чего ее спрашивают. Наверное, ответив «да», Ника подставилась, и теперь она ждет следующего хода. Оля никогда не разыгрывает слишком длинных комбинаций. Все ее оскорбления примитивны и просты, но почти каждый раз слезы закипают у Ники в глазах. Закипают, но не проливаются. «Если не перебежчики, то значит, не возвращенцы», — гордо заявляет Оля, и свита хихикает за ее спиной. «Ну, это просто глупость», — с неожиданным облегчением думает Ника. «Невозвращенцы — это живые, которые посещают заграничье по делам, а потом остаются там, не возвращаясь назад. Ее родители никогда в заграничье не были, до тех пор, пока не погибли». «Ты бы, Оля, не говорила слов, значения которых не понимаешь», — вдруг слышит Ника голос Марины. «И вообще, что пристало к Нике? Шла бы ты своими делами заниматься». Ника оборачивается. Марина, улыбаясь, стоит рядом с ней. Высокая, стройная, каштановые волосы сбегают на плечи. На плече красивая мертвая сумка. Всем своим видом Марина показывает: «Это моя подруга, не трогайте ее». Оля, пожав плечами, удаляется. «Надоела она тебе?» — спрашивает Марина. «Ну, в прошлой школе были и похуже», — отвечает Ника. Сегодня было 5 уроков. Рыба бубнила что-то про щелочные металлы, то и дело сбиваясь на стратегические свойства серебра и обличения девушек, которые носят сережки и прочие украшения. На литературе Павел Владимирович, задумчиво глядя в окно, рассказывал, как по-разному можно описать зиму и какой бывает зима у разных писателей. На уроке мертвого языка проходили времена глаголов, на географии Марину опять вызвали к доске и опять влепили 3. «Он же тебя каждый урок спрашивает», — сказала Ника. «Почему ты не подготовишься?» «Ну, если я подготовлюсь», — ответила Марина, — «он же будет считать, что победил. Я лучше во 2-й четверти 3 получу». Последний урок — математика. Зиночка задала самостоятельную работу. Лёва, как всегда, сдает свой листок первым, следом за ним Ника, потом Марина. «Ты знаешь», — шепчет она соседке, — «у Зиночки роман с географом». «Не может быть», — ужасается Ника, — «он же мерзкий». «Я тоже так считаю», — кивает Марина. «Но я точно знаю, настоящий роман». Весь день Ника недоумевает, что случилось, почему Марина, еще вчера смотревшая мимо, разговаривает, шутит, защищает от Оли и ее прихвостней. Может, раньше Марина к Нике присматривалась, а теперь разобралась, решила дружить? Неужели и у Ники впервые за 1.5 года будет настоящая подруга? Было бы здорово, конечно. После уроков девочки вместе выходят во двор. До начала декабря еще несколько дней, а весь двор уже засыпан снегом, только узкая тропинка вьется между сугробами. Ника опять невольно вспоминает дом отдыха, мамино раскрасневшееся лицо, дом с колоннами, заснеженные деревья. «Ты была когда-нибудь в гаражах?» — спрашивает Марина. «Нет», — отвечает Ника, — «что?» «Клевое место. Пойдем, покажу. Подожди только минутку, я должна маме позвонить». Минутка превращается в четверть часа. Сначала не могут найти монетку, потом у Марининой мамы занято, потом автомат обрывает соединение на полуслове. Когда Марина заканчивает разговор, в раздевалке уже никого нет, кроме Ники. Вместо того, чтобы тропинкой идти к воротам, девочки обходят школу, и Марина показывает Нике лаз в бетонном заборчике, где прошлой весной обвалилась одна секция. По колено увязая в снегу, Ника идет за ней следом. Снег набивается в ботинки, мокро, но еще не холодно. Маринина спина впереди то удаляется, то снова приближается. Нике интересно, она не знает, куда они идут, но ей кажется, вот оно, нормальное приключение, как и должно быть в школе у любой нормальной девочки. Две подруги после уроков идут куда-то через сугробы. Хорошо. Наконец они выходят на ровную дорожку. Марина, притоптывая, стряхивает снег с сапожек, Ника пробует сделать так же. Нет, снег плотно облепил ботинки, не стряхнешь. «Гаражи», — говорит Марина. «Это что-то вроде лабиринта. Там можно даже заблудиться с непривычки, так что держись за мной и не теряйся». Ника кивает. «Надо же, лабиринт, как интересно». Они подходят к гаражам, скопищу низкорослых железных домиков, кое-как построенных за последние 10 лет на пустыре местными автовладельцами. Это было дикое, стихийное строительство, и потому, в отличие от нормальных гаражей, здесь не было ни порядка, ни структуры. Занесенная снегом дорожка петляет между покосившихся ржавых стен, то и дело сворачивая то налево, то направо, и Ника думает, что в самом деле вряд ли сможет одна найти дорогу назад. Наконец, протиснувшись в узкий лаз, девочки оказываются на небольшой утоптанной площадке, с четырех сторон окруженной довольно высокими гаражами. «Мы называем это внутренний дворик», — говорит Марина. «Как в замке». «Клево», — соглашается Ника, и, запрокинув голову, смотрит вверх. Небо сегодня голубое-голубое, без единого облачка. Только белая мушка самолета медленно ползет в синеве, оставляя за собой расходящийся реактивный след. Пока Ника стоит, задрав голову, Марина быстро отступает куда-то в бок, бесшумно открывает низенькую дверь и скрывается за ней. Мгновение, и Ника одна во внутреннем дворике. «Марина», — говорит она, — «ты где?» Голос звучит неуверенно. Ника догадывается, что ответа не будет. «Марина?» Еще раз зовет Ника. «Конечно», — догадывается она. «Это еще одна шутка, еще одно издевательство. Усыпить бдительность, втереться в доверие, а потом завести в лабиринт и бросить здесь одну. То-то Марина с Олей сейчас смеются над ней». На этот раз Ника плачет. Ее никто не видит, и поэтому она может не сдерживать слез. Предательство Левы, Олины насмешки, теперь предательство Марины. Что еще? Что дальше? Ника всхлипывает, вытирает слезы. Как бы поступила на ее месте Аннабель? Ну, по крайней мере, не хныкала бы. «Ничего», — говорит себе Ника, — «как-нибудь выберусь. Есть надежный метод, как выбираться из лабиринта. Главное — все время поворачивать в одну и ту же сторону, скажем, направо. Долго, но зато наверняка. Не такие уж они большие, эти гаражи. Мы и шли-то всего минут 10. За полчаса точно выберусь». Ника протискивается в узкий лаз, и в этот момент слышит топот ног. Кто-то бежит навстречу. Инстинктивно она пятится, опять пробирается между заржавленных стен и возвращается во внутренний двор. Шум и голоса все слышней. Наверное, Оля с подружками. «Ничего страшного», — думает Ника. «По крайней мере, будет понятно, как отсюда выбираться». И в этот момент в лаз протискивается Вадик. За ним следом еще пятеро пятнашек, бывших Никиных одноклассников. Веселые, раскрасневшиеся от бега, они, похохатывая, окружают Нику. «Ну, Кика, вот мы и снова встретились», — говорит Вадик. Ника понимает, сейчас случится что-то страшное. Изгаженная сменка, утопленный портфель, даже испорченная юбка — все кажется теперь детскими шалостями, подготовкой к чему-то унизительному, мучительному, мерзкому. Она отступает на шаг и сжимает кулаки. Вадик приближается, посмеиваясь и перекатывая в руках снежок. Но вдруг улыбка исчезает, сменяется изумлением. Потом испугом. Внезапно со всех сторон раздаются крики. Крики торжества, ярости, боли и страха. Кто-то прыгает Нике за спину, хватает за плечи и тащит прочь.